каждый из вас, вот, когда говорит «Ом намо бхагавате васудевая», я каждый, да, помнит о чем это? В этот момент, когда говорит. Или просто это «Сандири муриди индири бабаясинги» и «трррррр». А? Это серьезная спрашивает. Ты помнишь, да? У тебя глаза сразу закатываются. Я не знаю почему. Вот ты меня спрашиваешь, почему у меня закатываются глаза, Прабу? Я откуда знаю, почему они закатываются? Что они делают? А, в них просто смотришь. Закрытыми глазами в них смотришь. Что там у тебя все время внизу? А? Серьезно я говорю, вы как не поймете, что так невозможно продвинуться, если не задействовать свой ум? Контроль ума — это вся суть практики. Весь смысл практики. Какой вообще суть, если все сводит из-за механического повторения, всех этих кирпинов, прыжков? Если вы просто прыгать начинаете, потому что начинается определенный куплет. Ха-ха-пра-хо! И все тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык поехали. Но вы неужели, вы понимаете, да, что там поет? В этот момент, что, о чем смысл-то там? А? Ну серьезно, честное слово. Я не потому, что я вам там завидую, что вы скачете до потолка или что-то, кто-то там кричит. Нет. Я вижу, что это делается неправильно. Вы из китана сделали какой-то, знаете, ну, танцы, отжиманцы. Вот как пионеры, вот они там молодые, знаете, молодежь. Эх, по воскресенье пойдем на дискотеку. Наскакаться там с этой энергией-то. Мы новое течение, новое движение, знак освобождения. Слышали такое? Как вот, и мне не хочется, чтобы превратили из этого какой-то, я не знаю, какой-то надуманный экстаз какой-то. Ну, понимаете, пары вроде спускаете, пары. Мозгов нету распространять книги, чистоты нету, а энергия есть. Сексом заниматься нельзя там, допустим, нельзя что-то еще сделать. И тогда пар спускается. В радости скажем, там ты заторчать здесь тогда уж. Если уж не дают заторчать нигде, то здесь заторчу. Выжму отсюда секс, не знаю откуда там. Из книг выжму, выжму из движений, выжму из всего. Овощи порежу! Напрочь все порубаю! Этот будет орать. Гуранда, что такое? А другой сказал, я Ананда. Ну вообще труба. Ой, Аллах, прости. Те, кто считают Дакшу важной особой и ослепленные злобой пренебрежительно относятся к Господу Шиве, лишены разума. И поскольку такие люди видят только противоположности этого мира, в конце концов они лишаются трансцендентного знания. Те, кто считают Дакшу важной особой и ослепленные злобой пренебрежительно относятся к Господу Шиве, лишены разума. И поскольку такие люди видят только противоположности этого мира, в конце концов, они лишаются трансцендентного знания. Кайбхактивиданты с вами Прабхупады. Это первое проклятие Нандишвары, то есть кто поддерживает Дакшу, настолько глупы, что отождествляют себя со своим телом. И поскольку Дакша лишен трансцендентного знания, все его сторонники также лишатся трансцендентного знания. Нандишвара сказал, что Дакша, подобно всем материалистичным людям, отождествляет себя с телом и старается пользоваться своими возможностями для наслаждения, которые предоставляет тело. Он чрезмерно привязан к своему телу и ко всему, что связано с телом, к жене, детям, дому и так и тому подобное. То есть к тому, что отлично от души. Поэтому Нандишвара проклял всех, кто поддерживает Дакшу, сказав, что они лишаются трансцендентного знания о природе души, и в результате утратят также знания о Верховной Личности Бога. Текст 22. А еще на лекции? Ну, сейчас я Грехешу кута дхарнишу сакто грам я сукхе чаяхая карма тантрам витануте ведавада випаннати. Перевод. Жизнь семейного человека притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованиям вед, сулящим это счастье, отнимают у него последние остатки разума и приковывают его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования. Жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованиям вед, сулящим это счастье, отнимают у него последние остатки разума и приковывают его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования. Комментарий Шрилы Прабхупады. Люди, отождествляющие себя с телом, привязаны к кармической деятельности, которая описана в ведах. Например, в ведах говорится, что тот, кто соблюдает чатурмасю, попадает в небесное царство и обретает там вечное счастье. В Бхагавад-гите сказано, что цветистые слова вед прельщают главным образом тех, кто отождествляет себя с телом. Для них счастье, ожидающее их в раю, это предел мечтаний. Они не имеют ни малейшего представления ни о духовном царстве, царстве Бога, которое простирается за пределами райского царства, ни о том, что его можно достичь. Иначе говоря, они лишены трансцендентального знания. Такие люди очень тщательно следуют всем правилам, регламентирующим семейную жизнь, надеясь в следующей жизни попасть на Луну или на какую-нибудь другую райскую планету. Здесь говорится, что такие люди привязаны к кармическому счастью, грамья сукха, и ничего не знают о вечной и исполненной блаженства духовной жизни. Я этан мартьям удишья Бхагавата паратир трухи друхья таджанах притхаг дриштис татвато вимукхо бхавет грехешу кута дхармешу сакто грамья сукхе чая карма тантрам витануте ведавада випанати. Те, кто считает дакшу важной особой и ослепленные злобой пренебрежительно относятся к Господу Шиве, лишены разума. И поскольку такие люди видят только противоположности этого мира, в конце концов они лишатся трансцендентного знания. Жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованиям вед, сулящим это счастье, отнимают у него последние остатки разума и приковывает его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования. Ом агьян пимирам хасья агьянам джанасы лукья чакшур уммиритам яйна тайсма шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна пришхая бхутали шримати ниранджана свами тинамине Анахада праясина Прабхупадасья туштае санкиртана правритартхам ихате гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Триадвайта Гададхара Шривасти Гора Бхатта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, образ Мандишвары. Мандишвара говорит верные слова. Хотя здесь мы встречаемся с тем, что Мандишвара поступил не очень правильно, что он выскочил вперед своего духовного учителя и начал высказывать свои эмоции. С одной стороны, это был неправильный поступок, с другой стороны, это был верный поступок, поскольку ученик не должен слушать, как оскорбляют его духовного учителя. Это считается оскорбительным, слушать, как оскорбляют его духовного учителя. Считается даже оскорбительным, когда в своем присутствии оскорбляют любого другого вайшнава. Поэтому говорится, здесь Надишвара говорит, те, кто считает дакшу важной особой, ослепленные злобой, пренебрежительно относятся к Господу Шиве, лишены разума. То есть, второй стих говорит, Нандишвара объясняет, почему он говорит о том, что это люди, лишенные разума. Жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованиям вет, сулящим это счастье, отнимают у него последние остатки разума и приковывают его к кармической деятельности. Дакша является олицетворением карма-канды. То есть Дакша, он знает, что есть Вишна. Дакша не такой дурак, как мы думаем, да, глупец, что он не знает Вишну. Нет, он совершает поклонение Кришне. Кришне, Вишну. Как карма-йог или как карма-канда. Есть карма-йога, есть карма-канда. Карма-йога, когда поклоняется Кришне, делают все, но действуют по собственной прихоти. По собственной прихоти. Но все-таки плоды, они посвящают Кришне. Плоды, они очень маленькую часть оставят себе на содержание, но основную часть плодов они отдают Кришне. Это карма-йога. И карма-йога – это не бхакти-йога. Поскольку деятельность по собственной прихоти – это не любовь. Это не бхакти. Бхакти – это строгая деятельность в тех рамках, которые удовлетворяет Кришна. Карма-йога – это деятельность, которая удовлетворяет тебя самого. И ты, кстати, пытаешься в уме танцевать, думать, что это удовлетворяет Кришну. И отдавать ему плоды. Это, смотрите, с одной стороны, неплохо, да? Действуешь по собственной прихоти, а плоды отдаешь Кришне. И думаешь, что он наслажден. Он тобой доволен. Как вот лота горячего молока. Это раздел карма-йоги. Есть другие личности. Что такое карма-канда? Карма-канда – это когда человек берет определенный раздел ведических знаний, очень строго и неукоризненно следует им, но его все строгие обеты и все эти обязательства ведут к райскому наслаждению. То есть человек отказывает себе здесь вас в чем-то, только лишь для того, чтобы это в 100 раз получить больше в другом мире. В таком мире, имеется в виду в райском мире, то есть на какой-то одной из райских планет. Поэтому говорится, что такие личности, они лишены разума на самом деле. Все эти райские жители, это жители, которые лишены разума на самом деле. И все эти личности, которые привлекаются ведическими знаниями, это те люди, которые полностью находятся в рамках телесной концепции. И чтобы каким-то образом их поднять, существуют веды. Веды. И эти 4 веды поднимают постепенно человека до того, когда они очищаются и узнают о Вишну, узнают о Верховной Личности Бога. Однако ж Кришна в Бхагавад-гите говорит, что тот, кто уже не прельщается светистым языком, то есть тот, кто уже устал от этой всей системы, люди очень миллионы раз поднимаются на райские планеты и падают оттуда. Миллионы раз они спускаются в ад, поднимаются обратно. И Шрила Прабхупада в одном комментарии пишет, что нет числа тем жизням, когда живое существо в поисках наслаждения поднимается до самой высшей планетарной системы Сатья-Локи и падает до самой низшей, Пата-Локи. Все, нету даже числа, тем, сказать, подъемом и тем опусканием. Даже числа нету. Не только что вот каждый из нас думает, а может я был в раю, а может и не был, а может был, а может не был, а может был, а может не был. Все были там. И все были в аду. И соотношение этой деятельности, то есть кто-то очень долго был в аду, очень много, кто-то очень мало был в аду, кто-то очень часто попадает на райские планеты, а кто-то очень редко попадает на райские планеты. И в основном крутится в круговороте, допустим, средних планетарных систем. Но если вы думаете, что это 2 раза я был в раю и 7 раз был в аду, то нет. 22 миллиарда раз вы были в раю и 7 миллиардов, может, были в аду. То есть цифры неисчислимы. Говорится, что никто, даже священные писания, не говорят, когда это произошло, когда живые существа заполнили этот материальный мир. То есть даже цифры-то не указываются, поскольку это выходит за пределы нашего понимания умственного. То есть гьяна это не дает. То есть когда это произошло. Ни одно священное писание не говорит об этом. Когда? То есть день, час, год. 8 там, сентября или какого-то там до нашей Кальпы там, или до нашей Махагальпы там, до миллионного Брахмана. То есть Система такова. Поэтому мы все имеем представление, почему мы стремимся даже наслаждаться. Это потенция наслаждения прошлой жизни. Какая прошлая жизнь? Это жизнь духовная. То есть там мы имеем возможность общаться с Господом и имеем возможность удовлетворять Его и наслаждаться, когда Он удовлетворен. То есть это конституция, когда желудок удовлетворен, то есть во всем теле не испытывается уже проблем. Или наоборот, когда корень дерева удовлетворен, автоматически удовлетворяются ветки, листья и все. Так же и в этом случае. Но откуда мы приносим, вот говорится, стремление, допустим, к разнообразной сексуальной жизни. Стремление к разнообразной сексуальной жизни. То есть иметь секс не с одним человеком, а иметь секс, допустим, с 3, 5, 10, 20, 30, 40. И весь, вы видите, да, весь мир гоняется за сексом. Собаки, кошки, кстати, они совокупляются там везде. Они хотят больше и больше, так же и люди, они хотят все больше и больше сексуальных развлечений, сексуальных вот этих всех ощущений. И они не заключены в рамках одной деятельности. Почему прелюбодеяние считается, в общем-то, греховной деятельностью? Поскольку люди, они ищут этот секс. Почему? Это тоже склонность райской жизни. В раю все имеют неограниченное количество секса. И там детей не происходит от этого секса. То есть практически, это не греховная, что ли, деятельность, поскольку от нее не появляется нежелательное население. Но так или иначе это греховная деятельность, потому что плоды своей благочестивости они не отдают Кришне, а используют сами. То есть хоть так, хоть так. И вот эта вот потенция наслаждающихся, она остается глубоко в сознании человека, и человек, спускаясь, допустим, на какой-то низший уровень, он постоянно стремится искать. У него такое ощущение, что это маловато что-то. Потому что все в памяти сохраняется. Что-то маловато я совокупился. Что-то, штук 40, наверное, уже было. Ну, еще надо где-то, так сказать, повысить уровень совокупления. И он, так сказать, озабоченный этим, ввергается в какую-то определенную деятельность. И чтобы иметь много секса, нужно разум же иметь. Разум какой? В смысле, как получить эти чувственные наслаждения? И люди начинают направлять свой разум на разные такие ухищрения. Потом тут же всплывает религия. Религия. И люди, кстати, обращаются к религии. Ага, так, здесь маловато секса будет. Здесь будет маловато секса. Как вы ни крутите, у вас здесь мало секса будет. Потому что всякие болезни, проблемы. Но вдруг мы узнаем из вер, что есть такие планеты, вознесшись на которые, можно жить 1000 лет, допустим, можно жить 10 000 лет, можно жить 1 000 000 лет и постоянно заниматься сексом. И ни одна болезнь тебя не поразит, венерическая там, то есть какая-то еще, никаких беременностей, никто тебя с элементами доставать не будет, не будут там, то есть, тебя это, на собраниях разбирать, на комсомольских, там, на пионерских, на кришнаитских. Никто не будет тебе там сказать, почему не соблюдаешь регулирующий принцип? Никто там, никакого тебе президента, коменданта вроде. Все совершенно, совершенный секс. Наслаждайся, куча всяких матаджи, куча всяких прабху и только успевай. И всех любишь, самое главное. Всех любишь. Там каждый друг другу испытывает такое определенное, то есть, ощущение. Ну, им кажется, что они любят. На самом деле это просто тонкое наслаждение. И вот таким образом эти люди, они ввергаются вот в такую, как это называется, ведическая жизнь такая, кама. Раздел камы, он очень широкий в ведических писаниях. Кама, то есть как правильно наслаждаться, в каких позах, как что, знаете, да? Слышали, нет? Кама-сутра, да, есть там такой раздел, как правильно наслаждаться, но это там люди-то снимают оттуда только позы. Они не снимают оттуда сознание, с каким сознанием это все делалось раньше. Сейчас это не делают. То есть никто не знает даже сути этого. Потому что в основе стояло, естественно, сознание, религиозность людей. И определенная деятельность, которая регулируема была. Таким образом, Нандишвара, он на самом деле говорит о правильных вещах, что это все приводит в заблуждение живое существо. И дакша, он является как раз символом кармической деятельности, символом карми. Хотя он знает Вишну, он совершает деятельность ради Вишну, жертвоприношения они совершают для удовлетворения Вишну, все остальное. То есть он тоже занимается, вроде бы, казалось бы, он преданный. Вы знаете о том, что все полубоги относятся к разделу преданных Господа. Все до одного. Вы знаете об этом? Что все полубоги, они являются преданными Господа. Бхактами. Более того, для нас они являются чистыми преданными Господа. Вы знаете об этом? Ну, люди-то не знают, я вижу. Никто не знает, что я знаю. Но с позиции преданных, то есть уже высокого уровня, они все являются материалистами. Они все являются материалистами. То есть они материалистичные люди. И Нандишвара, он здесь выступает от имени преданных. То есть он последователь Господа Шивы не потому, что Шива для него Бхагаван. Нет, он знает, что Шива является величайшим преданным Господа Нараяны. Поэтому Нандишвара, он знает науку о душе, он знает положение карма-канды, он знает положение дакши, поэтому он здесь выступает. То есть он не выдержал, его не сдержано. То есть он тоже попал в замешательство от этих оскорблений, что явным образом указало на то, что Нандишвара тоже попал под влияние этого менталитета. И Нандишвара начинает их, в свою очередь, их обзывать. Далее он объясняет, жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованиям вед, сулящим это счастье, отнимают у него последние остатки разума и приковывают его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования. Что это означает? Здесь говорится не только о кармилах, что они выполняют все религиозные предписания, вы знаете, там церковь ходит, датаны ходят, там, в Индии, допустим, все ходят в храмы, там Хари Кришна храмы, там всяких таких. Суть нету, в какие храмы они ходят. Суть в том, что с какой целью они ходят в эти храмы. Что такое кармическая деятельность? Это желание воспользоваться плодами своей деятельности. Неважно какими, кармическими или религиозными. Это плоды, привязанность к плодам. Это и есть привязанность к материальному существованию. То есть тогда, когда мы хотим получить плоды своей деятельности, это и есть не преданное служение, это не чистое преданное служение. Это преданное служение в гунах материальной природы. Таким образом, каждый раз, когда мы пытаемся воспользоваться плодами своей деятельности, не так, что нам их дают и мы им пользуемся, а когда мы их требуем. В свое время есть история про Нарасимху, чтобы определить, каков уровень и показать. Не надо, не надо. Зачем так делать? Не надо. Еще больше будет потом. А в свое время, вы знаете историю про Прохладу Махараджа Нарасимху. Это не просто так. Нарасимха знал, что Прохладе ни черта не надо. Он прекрасно знал. Но почему он показывает, почему между ними происходит? Потому что там стоят все полубоги во главе с Брахмой. Там стоят все великие мудрецы. Там стоят все собрания. Спустили все полубоги, когда Нарасимха сидит там на троне и на всех рычит, уже разодрал он там со всех этих демонов, и Прохлад стоит. То спустились со всех райских планет, спустились все полубоги. Гандхарвы, там все предки, питы, там все. Все пришли увидеть Господа Нарасимху. Все. И почему между ними? Вы что думаете? Нарасимха не знал, какого уровня Прохлад? Кришна не знает, у кого какой уровень, что надо его объявлять публично. А? Вы думаете, вот Кришна не знает, какой уровень у Сахадева, что он публично пытается объявить свой этот уровень? Он хвостун просто, завистливое, жадное существо, которое постоянно возгордилось своим положением, постоянно ослеплено своим туманным сознанием, постоянно ищет тонкие формы наслаждения везде, везде, в туалете, где угодно. Для кого нужен этот диалог? Это нужен диалог для того, чтобы показать всем этим личностям, каков же преданный и каково же сознание Кришны. Что такое сознание Кришны? И как рассуждает человек, который достиг этой реализации? И тогда он ему говорит: «О мой дорогой мальчик, проси у меня все, чего хочешь. Скажи мне о твоих проблемах, — говорит Нарасимха, — я исполню все твои желания». То есть не так, как золотая рыбка. Три желания там скажи, а четвертая шиш. Или скажи там две, или одно скажи. Хочу быть героем Советского Союза. Или хочу мужа. Вот представьте, вдруг вам всем, вот представьте, вот сейчас четко, вот представьте, кто вы есть на самом деле, кто я, вот кто вы, вот кто мы все, да? Вот кто такой Авая, там, кто там, Володя такой говорит, кто спит уже, опять тоже кстати, погружается, опять по новый круг новый Тамаса, новый круг Тамаса он начался. Кто-то там спит, еще там, Дима там, который все время с нахмуренными бровями спит, что вроде он думает, на самом деле это говорит, тик раз и заснул сразу. А все думают, он думает. Как человек с молотком, который к молотку, это вернее, руку привязывает к молотку, там кстати, на веревочке ее поднимает, там, кстати, у него такой, и он так же. И все смотрят, он вроде с поднятой рукой, с молотком, думает, работает. А он спит на самом деле. В армии так делают. Под машину ложатся и за карданный вал так привязывают ремнем себя. И спят. А тут, ну, руки кверху подняты, все нормально, значит, работает. Там он спит на самом деле, там привязал. То есть точно так же, у нас кто-то сидит, там рою нахмурил, даже глаза открыл. Но на самом деле там все. Это же изысканное спанье. То есть, вот я почему говорю, что живое существо, глупое живое существо, оно постоянно ухищряется находить секс. Оно везде находит чувственное сердце, везде, там, везде проникает. Он проникает так глубоко в сердце и в сознание, что он везде присутствует, этот Тамас. Везде. Так вот, представим на минуту, да, вот как Прабхупада говорит, представим, что Кришна — верховная личность Бога, и начнем читать книги. Если даже кто-то не верит, что Кришна Бог, просто представим. Вот представим. И тогда вы что-то поймете. Вот я вас тоже прошу. Представим, что сейчас перед каждым появился Кришна. Перед каждым. И говорит: я исполню твое одно желание. Любое, но одно. И честно вот так вот. Кто-то, кстати, у него попросит, что я хочу стать чистым преданным стать. Навсегда. И он скажет, у тебя ровно 3 секунды, давай быстрее говори. Это как вот звезда падает, знаете? И вот человек, он даже не знает, когда она упадет, и она так быстро падает, что ты думаешь, она уже упала, а вот подобрано желание. А оно шиш уже не вспомнится. Потому что надо загадать желание тогда, когда падает звезда именно. Пока она светится, ты загадываешь желание. Да, если вы почитаете в раздел астрологии, вы узнаете так. Что надо загадывать желание, когда звезда еще видно, как она падает. Вот в этот короткий, а она же неожиданно сорвалась. Это же не то, что вам туда предупредил. Сегодня в 9:00, там, значит, оттуда, вот туда, смотри, звезда, уже желание приготовилось. Хочу банана, просто все нормально. Просто бананы появились. Не так, дети мои. И вот представьте, вы здесь молитесь. Это как человек, который ищет, когда звезда упадет. Он не знает откуда, и он глазами ворочает по небу. День, два, 10. И он так все время, он каждую ночь выходит и ищет эту звезду, чтобы загадать желание. Вот представьте, вся наша практика сводится к тому, что мы ищем Кришну. И каждый день мы делаем это вот сверху, глазами ворочаемся, мы ищем все. И вот представьте, и Кришна появился. И он появился ровно настолько, чтобы... И это так промежуток, он говорит, предупреждаю, ровно 3 секунды, давай свое любое желание. И мы тут... А хочу мужа, а хочу богатство там, или что-то еще. Потому что у человека сразу мгновенно первая мысль возникает то, к чему он привязан. Это первое, что возникает в его сознании. Это как смерть, когда она наваливается, у человека первое, что он боится потерять, это то, к чему он привязан. Точно так же Кришна появляется, и человек сразу палит ему то, это как вот история, помните, да? Та старуха, которая с хворостом шла. Кришна, она говорит, о, Господи, помог бы, что ли, о, Господи. Ну так, она бессознательно это говорила. Но она так устала, что она один раз так искренне сказала, о, Боже мой, если ты, Господь, есть, то помоги. Он раз перед ней явился, она, а. Он сказал, давай, скажи мне свое любое желание, я тебе исполню, одно. А то пойди город понести. Это истории Шримад Бхагаватам. Откуда такие истории? Если у вас такие-то желания сексуальные, вы попросите секса. Каждый раз, когда мы читаем джапу, вот мы все это и просим. Потом кто-то из глазки округляет и говорит, я этого совсем и не просил, я этого совсем и не хотел. Вот кто? Махмена, зачем? Я так молился там, так танцевал прям. Да даже то, что вы так танцуете, что там в сердце? В уме-то, может быть, вы и просите чистую преданность. Но что там в сердце? Что в сердце? Сердце зависть к Кришне. Сердце всегда зависть к Кришне. Желание наслаждаться отдельно от него. Желание не повиноваться и желание действовать по собственной прихоти. Все. Вот представим, я говорю, на секунду. У всех же привязанности. Мама, папа, там туда-сюда. Да никто, ни один не попросит, чистым преданным хочу прямо сейчас стать. Навсегда, чтобы не быть никому привязанным, только к тебе. И делать то, что ты хочешь. Это теоретически сейчас, я думаю, давно появился, я сразу попросил именно это. Люди даже когда приходят во Вриндаван, им говорят, вот это божество, у него можно хоть что угодно попросить, оно исполнит. Люди во Вриндаване, уже там можно два часа думать, что попросить. Они начинают просить. Но они чистой преданности не просят. Это как карме, они начинают просить, как кармаканда у них там начинается. Один стоит, говорит, хочу брахманическую инициацию. Странно. Это духовное желание, на самом деле. Да. Но он для меня напомнил, как та старуха. Донеси дрова. Донеси дрова. Это как голодный, голодный, помните, да, он попросил чашку риса. Помните? История про голодного брамана, который в пустыне там сидел, шел, а потом Нараяна перед ним явился и говорит, спроси, что хочешь. Он говорит, дай риса мне чашку. И он дал ему рис и больше никогда не поедал. Он набил свой живот и потом так долго страдал, то есть плакал, там все эти, нарай. Бесполезно. Иногда в жизни бывает такой момент, когда мы должны на самом деле решительно проявить, кто мы такие. На самом ли деле мы из себя представляем? Тхруву Махараджа. Разочарование Тхруву Махараджа. Кто знает, каково разочарование Тхруву Махараджа? А? И каковы же там его? Ну-ка, Сахадева, расскажи-ка, какие у него разочарования? А? Вот ты, Сахадева, точно так же думаешь, что ты это ищешь. Тщеславие, понимаешь, оно давит человека. Это практически ты еще ничего не делаешь. И столько тщеславия. А представь, если ты был бы как Акачакра, ты бы был 100 раз тщеславнее, чем он. 1000 раз. Ты бы вообще был таким наглым, ты был бы безобразным человеком, если бы у тебя был такой результат, как у Акачакра. Это практически, вот мы здесь все друг друга знаем. Мы уже вместе 3 года вместе. Вот этой осенью будет 3 года, как мы каждый день друг друга видим. Разные пережили, всякие разные. Мы все знаем практически друг друга от и до. Что, когда, у кого как случается, кто как реагирует на что, кто что делает. Вот так и вот все, кто у Ламберти даже. Мы все друг друга знаем 3 года уже. Изо дня в день видимся. Разные бывали, были всякие испытания, как-то тяжбы, там, радости, горести, трудности. Мы прекрасно знаем, как кто действует и кто как поступает. И мы видим, каждый раз мы видим прогресс друг друга. То есть, когда, вы даже всегда видите, когда у меня есть проблема, когда у меня есть какое-то, наоборот, вдохновение, прогресс. Точно так же я вижу. Вот мы, допустим, все же друг друга знаем. И когда упирается вопрос на какую-то личность, допустим, ну вот сейчас, да какая любого другого, меня, Сахадеву, там, кстати, Андрюшу, мы всегда знаем, как этот человек поступает в тех или иных обстановке, в той или иной обстановке. Что является каким-то, то есть, коренной проблемой в его деятельности. Так вот, в твоей деятельности является коренной проблемой вот это. Это очень плохо. И самое интересное, что ты настолько ослеплен и затуманен этой проблемой, что ты даже не видишь, что ее надо решать. Так же, как со своей речью, ты понимаешь, что полное бесконтроля. Это называется распущенность, чувственная распущенность. Есть такое понятие половая распущенность, когда человек, он готов совокупляться с кем угодно, с козой, с коровой, с человеком, там, с мужиком. Половая распущенность, то есть ему лишь бы гениталии удовлетворить. Неважно каким образом. Это половая распущенность. То есть он хуже, чем животное даже. Почти хуже, чем животное. И есть нравственная распущенность. Есть там разная психическая распущенность. Есть распущенность сознания. Ты его займи служение. Займи его служение. Сережа, иди, что-нибудь делать. Не надо спать. Да нет, он. Так вот, как же мы можем продвигаться или действовать, когда мы видим и знаем свою проблему, но ничего не делаем? Ничего не прилагаем, никаких усилий, никаких решений конструктивных. Невозможно вырваться из этого, если мы к этому не прилагаем усилий сами. Вы думаете, что предаться Кришне, это значит ждать, когда он нас вырвет, да? А? Ты так думаешь, наверное? Что от тебя ничего не зависит? Ну так же каждый думает, наверняка. Мадхава так же думает, что Кришна это все должен решить. А его дело над Матаджами издеваться и заниматься тонким сексом с ним. С машиной там, прогревать машину. Он занимается сексом, даже сам не знает об этом. Подшучивает, подпибикивает там, туда-сюда. Да. Он даже не знает, что он с грубого уровня перешел на тонкий уровень. И проблема усугубилась наоборот. Он даже этого не понимает, потому что он не читает книг. У него нет понимания, потому что Кришна от него сейчас... Он говорит, да что ты себя ведешь? Кто такой ты вообще? Что ты из себя представляешь, что ты так себя ведешь вообще по отношению к моим преданным? Ты что, хочешь всех оттрахать, что ли? В мозгах, начиная с Лакшми Нараяны и кончая кем там, я не знаю, несовершеннолетними девочками, которые сюда приходят слушать лекции. Ты хочешь со всеми совокупиться разом, что ли? Почему ты позволяешь себе находиться в таком унизительном положении? Сам себе. Ты даже не понимаешь, что... Думаешь, почему мальчишки дергают девок за косички? Потому что они хотят с ними совокупляться. Но поскольку у них нет опыта, и все это не созрело по-детски, они так делают. Они говорят, ой, дура! На самом деле, если бы это был мужик взрослый, он бы за титьку схватил, он бы там хоть обнял, кабак бы пригласил, или еще что-нибудь, завалил бы там, разодрал. Да! Вы этого не знаете, что ли? Что это проявление сексуальных проблем. Вот это дергать, фу, там, с трубочки плеваться, там, что-то там, под нож поставить, там, ты же это же и делаешь, ты разве этого не замечаешь? Я на тебя смотрю и думаю, боже мой, человеку 25 лет, и он ничего не понимает, он 2 года читает книги и ничего так и не понял, что с ним происходит. Как страшно, когда мы в процессе и не знаем, что здесь делаем. Как страшно, что мы читаем медицинскую книгу и не знаем, как лечиться. Это же страшно наоборот, это показатель того, что человек не понял вообще, где он, что он делает, зачем он пришел сюда. В чем вообще смысл его жизни? Он полностью в телесной концепции. Как полубог находится. Но полубоги, по крайней мере, строго неукоснительно стараются соблюдать свои предписанные обязанности. Какие предписанные обязанности? Солнце рано, чтобы вставало вовремя. И мы не знаем еще момента, чтобы солнце не встало там. Вот оно должно вставать по столько, а мы раз там ждем, а оно раз к часу поднялось. Как ты у нас так, в машине там. Такого нету. Вовремя все приходит, так. И всегда есть причины, почему это может не прийти вовремя. Земля крутится, там не крутится, вот она крутится сейчас, а раз, встаем чуть-чуть, а она в обратную сторону крутится. Так не бывает. Чтобы за осенью раз опять лето началось. Ты смотришь, солнце там вставало, теперь там встает. И туда шло, а теперь вот так вот крутится. Там никто не действует по собственной прихоти. И полубоги контролируют и сами это делают. Они это делают, чтобы вовремя порадить, не подчиняясь закону Кришны. И они боятся, не дай Бог, что сюда я сделаю. Там на рай, он, ой, это не Кришна в слепе. Ду-ду-ду, и сразу себе его ставит. Там на рай. У него там такая штука есть. И эта штука, это вообще страшное дело. Не дай Бог он там стоит. Он даже этой раковиной-то как дуднет, там сердце сразу падает с колпины. На Курукшетре, когда Кришна задул в раковину, все испытали ужасный страх. Вы знаете об этом? Все демоны в сердца их содрогнули. Они не ожидали такого, потому что Кришна проявил себя, как Нараян. На поле битвы Курукшетра Кришна проявил себя, как Нараян. Вы знаете, что Кришне слепы поклоняться легче, чем Нараян? Кришна милости. Слепы Кришна очень милостивый. А Нараяна Махавишна. Он может не простить оскорблений никаких. Поэтому, когда он Кришна на поле битвы Курукшетра задудел в раковину, у кого были нечистые всякие эти проблемы, они содрогнулись, говорится, что сердца еще не оборвались от страха. А, то есть великие воины, великие демоны, которые не испытывали страха в одиночку перед целым полчищем полубогов, дрались насмерть, они казались, что они лишены страха вообще. Даже страха смерти они были лишены. Хирани Кашипу, вот скажите, посмотрите, какие аскезы, он был лишен даже страха смерти. С одной стороны, кажется. Какая великая мистическая сила у него была. Что в скелете поддерживал, в костях, где уже даже костного мозга не было, в трубках, в костей поддерживал жизненный воздух. Это какая йога? И все эти великие демоны, сердце их чуть не оборвалось от страха, только от того, что Кришна в раковину забудил. Хотя мы говорим, Кришна раковиной там стоит, благословляет, цветком благословляет. Да нет. Для нечистой личности он может цветком стоит, прикоснуться и трясется. Желаешь или захрюкаешь. Поэтому, когда возникают проблемы в преданном служении, мы должны на самом деле помнить о том, что Кришна впереди, все остальное сзади. Только этому настроение помогает нам продвигаться. То есть не то, что мы здесь, что сейчас служить будешь или спать. Спать, но Кришна впереди. Нет, дорогие мои. В деятельности так должно быть. Кришна на первом месте. Все остальное на втором. На третьем, на десятом, на двадцатом. Все начинается. Кришна говорит. Все начинается мной и все заканчивается. Я начало и конец. В Бхагавад-гите Кришна говорит. Я начало. Я же и конец. Что? Сейчас. В чем суть? Да. Поэтому мы должны помнить, что все начинается Кришной. И что бы мы ни делали, все равно все Кришной. Мы уткнемся все равно в Кришну. Кришна более того говорит, я начало, середина и конец. Куда бы мы ни побежали, мы везде. Шримад Бхагаватам говорится, позади Бога религия и впереди Бога религия. Ничего нету вне религии на самом деле. Это только люди думают, что они вне религии находятся. Как Ленин. Он говорит, эволюции, там, туда-сюда, Бони. Но он даже не знал, что это план Кришны. Что он такой будет так вот использован со своим. Каждый используется. Каждый. У тебя есть склонность убивать? Мы тебя используем, ты будешь убивать. У тебя есть склонность наслаждаться? Мы используем твою склонность к наслаждению. Ты показываешь всему миру, как нельзя жить. Мы тебя используем. Ты войдешь в план, как великий негодяй. И он будет как великий. У тебя есть склонность предателя. Ты будешь Иудой. И все люди будут в твою сторону плеваться. У тебя есть склонность к низменным поступкам. Мы используем твои низменные поступки. Каждый действует так, как он желает действовать. И арена только подготавливается. Прабхупада всегда пишет в комментариях: если вы хотите найти такое учение, где через секс можно достигнуть Кришны, обязательно появится такой гуру и такое учение. Если вы хотите, чтобы вас обманули, всегда придет гуру, который вам лапши навешает. Если вы хотите так, все происходит по желанию. Если это желание сильное, Кришна тут же сразу его осуществляет. И человек в итоге ввергается и привязывается к кармической деятельности. Раз сейчас появится Кришна, и кто-то скажет: хочу, чтобы мой ребенок был нормальный. И все. И все. А, нет, хочу чистый пример, а он уже исчез. Потому что вы медитируете постоянно не на то. Каждый раз мы медитируем на что-то другое. Что у меня там такое? Кришна появился, а что у меня там такое? У тебя там прыщ, и все. Не поймите, это я серьезно говорю, это сознание. Поэтому Прохлада говорит: у меня нет ни одной, у меня нет вообще желаний, у меня нет своих проблем. У меня одна проблема. Как вот этих глупцов и негодяев спасти? Мне не надо ничего, он сказал. Я уже имею то, что. Просто не отбираю мне этого. Я хочу помнить о себе всегда. У меня все есть. Мне не надо ни царства, ни богатства, ни какое-то вознесение. Не надо ничего мне. У меня есть преданность себе. Я помню себя. И, пожалуйста, оставь мне это. Не забирай мне этого никогда. Я счастлив. Но одна лишь проблема у меня. Как этих глупцов и негодяев научить? Как их освободить? И полубоги все они слушали это. Поэтому, когда Нарада Муни, он приходит к Брахме и говорит: ты самый великий преданный. Он говорит: нет, на самом деле великий преданный не я. Заткнись, он говорит, замолчи. Я тебе с детства твердил, что я не являюсь чистым преданным, я не являюсь Богом. Как ты не поймешь? Я вообще под страхом смерти я все делаю. Я служу под страхом смерти, я боюсь умереть. Поэтому я, когда узнал, что есть Нараян, я служу ему, потому что я боюсь умереть. Я служу Кришне, потому что боюсь умереть. И все. Я в тамасе. Из страха служат только тамагунщики. Бхакти служат из любви. И в лучшем случае, вернее, в среднем случае, из долга. Но не из страха. И Брахма говорит: я из страха служу Кришне. Как же ты можешь меня называть чистым преданным? А что? Знаешь, что чистый преданный? Тот кто? Кто был чистый? Шива. Он сказал: Шива. Шива самый великий и возвышенный из всех полубогов. Он сказал. Но более великий преданный. Кто? Прохлад Махарадж. Более великий преданный, чем даже Господь Шива. И народ сказал: как он более великий, как преданный, он сказал, он более велик, чем Шива. И народу он долго не мог, он в замешательство попал. Как же так, Шива такая великая личность, Шива там фактически сам Кришна сказал. Как же так? Он сказал: да, иди сходи к нему, ты поймешь. И посети его, поговори с ним, и ты поймешь. Что это такое? Поэтому каждый раз мы можем вернуться, имитировать здесь, вот как говорит Нандишвар, жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным. Но здесь говорится о семейном человеке. Также и мы можем просто притворяться здесь религиозными людьми. Просто притворяться. Мы можем не знать этого, что мы при этом притворяемся. Потому что даже понимание и осознание своего положения, почему целая наука, почему Прабхупада назвал свою книгу «Наука самоосознания», что просто так себя осознать невозможно. Надо иметь науку, и еще плюс духовного учителя надо иметь, чтобы хотя бы осознать свое положение. Кто-то есть сейчас, и кто-то есть на самом деле. Мы даже сами этого не можем сделать. Мы читаем Прабхупаду и говорим: о-о-о. Мы задаем вопрос: а почему люди богатые, а вот там ничего не молятся? И только из книги Прабхупады мы понимаем, как надо использовать правильно свое положение, как что. Кто мы такие, где мы родились. Что мы вообще из себя представляем и чем мы занимаемся. Поэтому мы можем просто оказаться притворщиками. Просто думать, что мы здесь продвинулись, там что-то делаем. Я говорю, если мы, вот как я сказал, с самого утра вот мы говорим: «Ом намо бхагавате», если мы не знаем, что, кому мы там что-то говорим: «Ом намо бхагавате», «Сандири», «Муридиндири», «Хахабрабхахора», то это. Здесь что такое? Что, кто знает, о чем поет? Эдик, что ли, который говорит: «Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхагати Кадна». Вот представим, Ниранджана Махарадж бы здесь сидел, он бы сказал: «Ну-ка, Эдик, спой-ка мне Гуру Пуджу». Эдик был, пел бы не так. Я уж не говорю, если бы Шри Гурупада здесь. А представьте, там читание Нитянанда. Каких конечностей? О каких конечностях идет речь? А? О каких конечностях от хихарях? У нас только один Леша понимает, что там читание Нитянанда на алтаре. Единственный человек, который... Вот он все время им пытается доказать, что он очень преданный. Он их «I love you» он все время говорит. Ты, то есть, играешь там пальчиками. «Говинда мати пуруша махападжани». Андрюх там, не знаю, тоже ты на выездную готовится. «Говинда мати пурша махападжани». Что такое тут? «Говинда мати пурша махападжани». Ну, я же про других не говорю, что там все делает. Поэтому, если мы не подключаемся, это же сознание Кришны. Это же не просто какая-то автоматическая деятельность. Надо подключать свое сознание. Думать, о чем мы поем. Тогда совершенно киртаны изменятся. Мне очень нравится, когда преданный танцует. И вот даже мне нравится, когда матаджи танцует туда. Но я вижу, что танцы пусто. Они просто наслаждаются, они пляшут. Это не танцы перед божествами, это пляска. Просто пляшут. Что никто из вас сейчас в этот момент не думает, что он танцует для Кришны. Вы танцуете для себя. Вы, кстати, друг от друга. Ой, как здорово мы придумали новые движения. Что такое? А что ты ржешь-то? Ты же точно так же танцуешь. Я Ты скачешь-то как? Сегодня на киртане. Ты посмотри какой-то. Сколько ты... Систему там. Понимаете, какой? У меня сразу так обновляется желание доску какую-то взять и скачать. Всех избить, а потом ходить и скачать. А потом я вот так, понимаете? Штура ворвать, а то я вот так. Это раджа. Это такой раджа, такой грязь, это понимаешь? Биты такое впечатление, что вот вы заводитесь, да? Я посмотрел там, то есть, на воскресной программе. Там одна матушка завелась, так сказать, на кирпич под святое имя, она так завелась. Она тут, не знаю, она, я говорю, сейчас начнет юбку срывать там сверху. Она там свои кости тут подбрасывала, как и... Это же она же попала. Когда так пляшут под святое имя, это те, кто понимает, что это святое имя, там, что это Бог, там, что они там проявляют какие-то признаки преданности, экстатической любви. Когда связь не нарушена, когда киртан идет, и даже вы скачете до потолка, но там постоянно сознание привязано к объекту, для чего вы. То есть объект удовлетворения всегда существует в вашем сознании. Не он вас удовлетворяет, а вы в подчиненном состоянии делаете это, чтобы его удовлетворить. Как Прабхупада любил, чтобы преданные боролись там, вот я вам рассказал, грязи кидали. Тогда, когда они понимали, что они должны это, они просто были радостные, молоды. Это было неплохо. Он хотел, чтобы это было преданно. В этом выражалось не голая эмоция. Что такое киртан? Кто знает? Вот расскажи ко мне, Леша, что такое киртан? Что? Кого? То есть мы прославляем Бога. И говорю, что значит славить? Да, ну, ты прав на самом деле. Вот что такое киртан. И все должны находиться в этом сознании, прославление Кришны. Не себя славить, не свой этот экстаз показывать, а славить Кришну, прославлять его, воспевать. Что такое воспевать славу Кришны? Воспевание святого имени. Кто знает, что такое понятие воспевание? Это прославление. Прославление. Как же можно сегодня так? Ганга Майя, Имуна Майя, Кидяй. Это же не славит. Так не славит. Если бы вы были где-то в другом месте, вы бы славили. Это видите, какая обусловленность? Место. Но у вас очень здесь действует место, кто там рядом. Преданности потому что нет. Все эти изображения, все здесь не отлично. Если вы не научитесь здесь, то вы никогда не увидите, что в Вриндаване или где-то в другом месте. Никогда. Приедет, когда приезжает Махараджа, вот вы так танцуете, поете. Когда приезжает Махараджа, вы не танцуете, не поете. Почему думаете? Нормально. Уже этого нету, что вы делаете. Матаджи не танцуют так. Так стоят и подрыгиваются. Подбрасываются. Прабхи там-то тоже мнутся. Что вы все начинаете благоговеть. Потому что появляется объект. До этого вы никогда не пляшете, не танцуете, не поете объектов. Вы считаете себя объектами. Поэтому вы в экстазе. Но как появляется Махарадж, который на вас сидит, на вас так не смотрит, вы ведете себя все по-другому, абсолютно. Все до одного. А что изменилось? А? Что изменилось? А, вот живое и настоящее, а это все мертвые статуэтки. А там вообще картинка стоит. Вот я о чем и говорю. Это и есть пракрита. Материалисты. Имперсоналисты-материалисты. Так мы не должны так поступать. Мы должны научиться делать это так. Может быть, мы даже более вдохновление должны делать, когда есть уже сложно это все, но мы должны это научиться. Это Кришна, он даже в своем имени просто присутствует. Это великая тайна. Но нам ее раскрыли. Но мы-то хочете, скажу великую тайну. Да, да, да. Мрак говорят. как тот человек, который сказал, ну дай мне, дай мне. Он говорит, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рам, Рам, Рам, Хари Хари. И что? Это все? А так же и мы ищем экстазы, как наркоманы. Немногие здесь напоминают наркоманов. Просто вы хотите вытащить этот экстаз. Но невозможно искусственно вытащить. Надумать его. Не надо его надумывать, этот экстаз. Надо держать связь просто с тем объектом. Появляется объект. Среди нас здесь всегда объект есть. Вот объект божества. Там вот портрет Сивапады. И все это не отлично от них. Мы даже не можем это представить, как это не отлично. А так? Мы даже не понимаем, в чем суть-то этого, то есть понимание. Не отлично. Что такое не отлично? Ну-ка поднимите руку. Тут, тут. Что? Что ты понимаешь? Ну только давай, как ты понимаешь? Ну когда тебе страдаешь близкого человека, то сразу самодельно от того, что живой человек, который посмотрел, если его фотография, а там и сам считал, что это. То есть он внешне не отличен? Не просто, то есть сознание. Вы знаете, как люди приходят на кладбище, да? Ребенок у них помер, и там его фотография. Они пришли, посмотрели на его фотографию. Памятник начинает, что это, ребенок там? А, во. Они понимают, что сразу за этой фотографией стоит именно эта личность, они сразу его качество чувствуют. Все. Они не просто, они его лично видят через эту фотографию. То есть для их сознания он сразу присутствовать начинает. Вот он. Так? Но здесь это говорится о простых людях. Но Кришна, он на самом деле там в фотографии. Он на самом деле в изображении чистой преданности. И он на самом деле в какой-то детали. Он даже в каждом атоме, не то что там. В Махамантре присутствуют все знания, все вайшнавы во главе с Кришной. И наш духовный учитель там, в Махамантре. Он там. Ну, мы сейчас не знаем. Ну, говорил вашему Драйну как-то на лекции. Ну, как это? Что-то он говорит тогда, я не чувствую. Он что-то все время говорит, а мы что-то все время слушаем. Как-то у нас так давно повелось, 3 года. Он что-то говорит, а мы что-то слушаем. Время, видимо, такое тяжелое. Надо говорить и надо слушать. Поймите, что мы не будем прогрессировать, пока мы не подключим свою голову к этому. И пока мы не начнем на самом деле решать свои проблемы. И решать не искусственно, а решать, то есть думать, что я не должен так поступать. Может быть, кто-то не сразу сможет это сделать. Но он должен к этому стремиться. А как мы можем победить проблему? Просто погрузившись, более качественно выполнять свое служение, более правильно. Как, допустим, Мадхва может решить свою проблему, если он постоянно хочет действовать независимо? Как он может решить? Он не решит ее. Он будет тут нам убеждать, лапшу на уши вешать, что он хочет решить, но он тут же подбрасывает в нее дрова. Постоянно подбрасывает дрова. Как ты, Сахадева, можешь решить эту проблему, если ты сам постоянно сидишь на этом? Если еще сознания нету такого. Надо хотя бы развить преданность, чтобы можно было переступать через какие-то проблемы. Если преданности нет, ну как можно это? Невозможно это. Мы же в голове думаем, что я там. Нет. Поэтому такое беспокойство, поэтому эти все вопросы пустые, вся пустая болтовня. Все твои вопросы, они никакой ценности не имеют. Вообще, ни для тебя, ни для кого. Это просто бессмысленная болтовня, понимаешь что? Но твои поступки сразу же становится показателем твоей реализации. Твое поведение сразу говорит, что ты понимаешь, что ты не понимаешь. Твои вопросы всегда указывают наоборот, на то, что ты не в ту сторону гнешь. Поступки должны быть. Потому что все и так много чего знают. Все очень хорошо информированы о Кришне. Вот сейчас заставьте Махову проповедовать кому-то его же проблему. Так он так расскажет ему, как надо ее решить. Он говорит, да ты что скажешь, ты что, совсем что ли уже? Так просто же эту проблему. Я сам сейчас в этой проблеме постоянно. А как вы решите, если просто на уровне болтовни? Надо же действовать. И действовать правильно. Иначе не победить это. Надо знать, каким оружием побеждать. А не выдумать собственную там лопату, схватите, давай лопатой там махать. И думать, что сейчас из-за проблемы решают лопатой. Или тем, что я тут изведу вас в конец и паду. Это есть наоборот, медитация усилилась еще больше. Просто началась медитация в гневе. Знаете, есть такая категория медитации? Медитация в гневе. Джагая и Мадхай вернулись обратно к Кришне, медитируя на него в гневе. И вот Кришна им сказал, вы вернетесь обратно в свое положение через йогу в гневе. Он сказал. Он не назвал это медитацией, он сказал, через йогу в гневе. Вы достигнете своего изначального положения через йогу в гневе. Они когда забеспокоились, а как мы вернемся, так сказать. Он сказал, вы достигнете своего положения через йогу в гневе. Вы через йога-нидру, конечно. Естественно. Через глядя вниз, как вы говорите. Я все время смотрю вниз просто. Я не сплю, я смотрю вниз. У меня просто глаза устали, фары устали гореть. На кончике носа сконцентрируется Будда. Не достигнете. Через йога-нидру нет. Там не йога. Или йоха. Невозможно одним смирением получить сознание Кришны. То есть ходить это смиряться только. Прогресс смирения, так сказать. Но через деятельность, через преданное служение можно. Каждому можно, если еще подключен разум, сознание, все. Понимаете, мы должны прогрессировать, мы не должны тормозить. Вот сейчас очень много людей распространяют маленькие книжки. Очень много. Инициированные преданные особенности. Ладно, если когда это неофит распространяет маленькие книжки. Потому что наработок нет, качеств. Ну посмотрите, какое количество. Надо было маленьких книжек, не знаю, миллионы сюда привезти. И у нас был бы самый крутой храм по распространению маленьких книжек. Практически ни одной бы собаки здесь не было, которой не было бы книжек маленьких. Мы бы ей за пожертвования раздали. В смысле, мы бы ее выкупили и отдали бы им всем, раздали всем зайцам в лицо. Вы еще давайте будем учитывать вот эти прабхупады бесплатно, которые надо раздавать, будем учитывать. Было раздано 134 прабхупады бесплатно, ура, какой крутой вообще сакиртачик, раздал бесплатно 134 прабхупады. Весь день пыхался. Еще никто не врал, так проповедовать приходилось. Даже сам потом платить им начал, говорю, возьмите, я вам заплачу. Я вам пожертвую. Возьмите книжку за пожертвование от меня. Ну что остальные-то перестали вообще с Никитами? Чаручандра, что у тебя там? Воры уводит. А, на выездную ты на Лавахаре, да? На выездную. Ты все силы бережешь на выездную, конечно, там, на выездную, как натрахаешь, набабахаешь, навоюешь там. О, в Читу там, кто в Читу собирается еще там набабахать-то? А? В Чите же там Вайкунха, там же лучше. Здесь-то Улан-Удэ вообще там сплошной. Вот в Чите там другое дело. Там на программах можно лучше петь, лучше слушать лекции. все лучше там, там туловище лучше, хата там лучше, трава зеленее за забором-то, санкиртана шибче там, то есть, Северобайкальск. А здесь что? Это что, все имеют книги, что ли? Или здесь худшее положение, чем в Северобайкальске, что ли? Или в Чите? М? Что вы так туда бежите, в Читу? Или куда-то еще? Бегом бежите, быстро. Бегом. Я еще пошлю вообще очень мощную, могучую санкиртану в Читу. Хочу вообще сколотить большую группу, человек 15, и отправить в Читу. У меня 2 недели. Пусть они распространяют. И не так, что там, кстати, 3 матаджи поедут. 3 матаджи с проблемами поедут решать в Читу, кстати. Проблемы. А другая матаджа там, кстати, в Сербайкальске будет решать проблемы. Через уничтожение, кстати, книгами сознания Кришны. Разрушить, так сказать, авторитет ИСККОН его же оружием, книгами. Воспользоваться оружием против самого врага, его же оружием. Знаете, как говорят, клин клином. А? Что ты там опять? Что ты там шепчешь все время? Что ты там все нашептываешь? Что страшно? А ты этого не делал разве? И не делаешь? По крайней мере, ты делаешь это постоянно. Что остается после тебя, когда приходят люди и говорят, как вы таких держите в храме? Разные люди, которые с тобой сталкиваются, я же тебе рассказывал про тебя, что говорят люди мне. Этот ваш говорит, который... Я знаю, ты же сразу, даже не надо думать, кто же это такой? Это, наверное, Леша Котнов. Не, это, по-моему, Махова. Не, это Авая. Не, это, наверное, Масаджи какая-то. Это ты. Они говорят, как вы таких держите вообще здесь? Мы, говорит, думаем, что у вас там-то монахи, серьезные люди какие-то. Что такое? Вы что там, блин, устроили у себя? Шутите? Это как вот был Бахутов, теперь ты, кстати, уже. Но сейчас ты еще более в мере в лучшем положении. Ты уже перестал, кстати, этот вслух говорить. Ты так это стал думать, но вслух не говоришь. Так, пытка для тебя так. Блин, уйдет, кричишь там в лесу это все, выкрикиваешь. Чтобы никто не слышал. Все они подлецы, я им завидую, я сам один из них, я родился в деревне, но все освобождено, ленты полдавны, можно нахуй сейчас, мама моя стачинанного. Да? Серьезно, ты такой? Это смеешься. Так у тебя и происходит. Как Шукшин ты себя думаешь, что ты Шукшин. Деревенский, так сказать, авторитет. Поэтому надо быть на самом деле, действовать по-другому. Сознание где-то. Пытаться, по крайней мере, неправильно поступать. Всегда мы стоим перед выбором, поступить так или так. Каждый раз, каждый из нас стоит перед выбором. Вы разве сами не замечаете, как много приходится даже каждый день вот подходить к какой-то черте и говорить себе, сделаю я это или нет? И мы это делаем. Ну просто отдам Кришне, хватил. Ну там. Каждый раз, вот вы заметите, мы каждый так делаем. Вот знает, что это неблагоприятно, и все равно. Раз, да. Я такой пасы. Откуда все вот эти фразы, когда начинают? Ой, я такой. Я на самом деле я хочу решить свои проблемы. Я такой пасы, я такой пасы, я такой пасы. Ну ты будешь спасти! Поэтому я захватываю. На самом деле это оттуда и происходит, что мы каждый раз делаем это. Мы каждый раз знаем, что это неблагоприятно. Знаем это 100%, а потом раз дурня включим. Это ты зачем мне? Это кстати, показатель за такой дуру включили. Да? Знаете, как человек в нас упает, а раз, ушел, у тебя что палец нашел? Какой палец? Да у тебя в нас упает. Вроде бы человек сказал, что он сам же знает это. Но он удивляет, потому что это не засунуть палец, но там же щекотится. Ну что, это не культурно, ну что, ну надо как-то тихушку это сделать, ну какая разница. Ну чтоб не видеть так же, взять и прикрыть. Ты что там прикрылся? Кто? Что там закрыл? Где? За рукав. Че? Каждый же так делает. Каждый. Но так невозможно. Мы должны стараться этого не делать. Почему так делаем? Потому что мы на самом деле не понимаем, к чему это приведет в итоге. Опять приведет к страданиям. К страданиям приведет. Не просто к каким-то мелочам, к страданиям приведет. Очень серьезным страданиям. Просто вот это легкомыслие, мы маленько сейчас от страданий, кстати, ну, освободились от таких, кстати, крутых. И вроде вот опять легкомыслие, как поросята вот. Пока, кстати, волк нас не зажарил хорошенько, мы, кстати, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дудочки там дудим, бегаем, прыгаем. Подождите, у каждого из нас, над каждым, стоят очень суровые испытания. Над каждым. Это материальный мир. А для преданного очень много суровых испытаний. Вы прочитаете вообще жизнь любого преданного, и вы узнаете, что вы чем лишены? Потому что вы не преданный, поэтому никаких испытаний. Но у вас будут кармические тогда испытания. Такая же смерть придет. Для глупцов и негодяев я прихожу как смерть. Но для своих преданных как освобождение. Для глупцов и негодяев это будут кармические страдания. Для преданных это будет возможность реализовывать сознание Кришны. Щит. Сохранить свое сознание. Я не есть тело, я есть душа. И душа должна служить Кришне. Удовлетворять Господу. Хари Кришна. Вопросы какие? Пару вопросов. Да нет, ты надоел. Пустые болтовня. Что ты говоришь, что болтовня пустая? Да. Да. Особенно, когда тебя посылают или даже стукают тебя, ты сразу поймешь, насколько у тебя преданность и насколько на самом-то деле миссия. Обычно же мы как бы играем какую-то роль там. Да, да. А вот когда понимаешь, что ты пробуешь, тебя меньше скрытно, как это не то, что... Вот понимаете, всегда есть тот, кто дает себя. И всегда есть тот, кто дает, старается дать через себя очень важное. Есть разные люди. Я же объяснял природу, там, кстати, темперамент, все разное. Но если под этим темпераментом всегда принимают то, что ты им говоришь, используя этот темперамент. Это правильно. Но когда они принимают самого себя, твою личную природу, это неправильно. Это неправильно. Поэтому многие люди, они просто обольщают, то есть они используют вот такой, кстати, ну, метод обольщения, что ли. Кришна говорит о своего преданного, он наделяет его привлекательностью. Даже преданный может быть некрасив, там еще, но он может быть привлекательным тоже. И никто не может разобраться, почему это происходит. Поэтому вот эта прозрачность, прозрачная среда, это очень важный момент. Мы можем очень много говорить, но все время давать себя. А можем говорить, и кажется, что мы даем себя, но на самом деле через нас люди получают какое-то представление именно о движении, о философии, о смысле жизни задумываются. Это более важнее, это более правильная позиция. Поэтому, когда мы пытаемся использовать, давать себя, и нас не принимают, поэтому мы оскорбляем. Не принимают, нас же не принимают. Не то, что движение не принимают нас лично. Мы не нравимся этому человеку. И не принимают лично нас. А поскольку мы в телесной концепции, мы сразу, кстати, ложное эго. Это вот как вот здесь, вот, допустим, многие там, кого-то уколешь, он принимает по отношению к себе сразу это, лично к телу к своему, не к душе. Это все в теле происходит. И поэтому, кстати, такая обида какая-то закрадывается, если такой человек долгое время не может действовать, у него спад служения происходит и все остальное. Это на телесной концепции просто. Человек держится на телесной концепции. То есть так же, как человек выходит на санкитану, ему первый раз там шалбан ставят или говорят, пшел вон отсюда, и кришнаит там стоит дурной там что-то. И все, и человек раз, и все, он готов не воевать уже. Он уже не воин. Один тычок только. И он уже не воин. И санкиртанщики особо это знают. Особенно. Как люди, которые вот приходят, слушают лекции, и все в экстазе. Но никто не задумывается ни о чем. Это пусто. Никто не встает на путь преданного служения. Никто не задумывается о смысле жизни. Значит, это было все. Это неудачная лекция. Когда все удовлетворились, вроде бы, и ты удовлетворен, и лекция вроде такая все складная. Но это никого не привело к какому-то... Никто не задумывался на самом деле. То есть о Кришне, никто не побудился читать книги из-за этого. Никто не побудился какой-то недостаток свой искоренить. Значит, лекция... Ну давай. Проповедь неудачная. Так же, как я вам говорю, как киртан, понимаете, через который мы просто пытаемся вырвать для себя чувственное наслаждение. Вот как на концерте. Человек приходит в театр, он же наслаждается в театре, хотя он не скачет там. Точно так же на танцах, он прыгает там, то есть все. Это же наслаждение. А не какое-то желание реализоваться, желание очиститься. Наоборот, желание сбросить какие-то вот не реализованный потенциал. И так всегда происходит. Поэтому мы должны всегда улавливать, где мы на самом деле. То есть мы не должны терять объект. Дело не в том, что вы танцуете там или какие-то новые движения. Да не в этом суть. Суть в том, что всегда видно, что это делается вне сознания Кришны. Всегда это видно. И человек сам знает. Вы можете все меня убеждать, да вы что, Лакшми Нараяна, мы на самом деле об этом думаем, о Кришне. Да не думайте. И вы пытаетесь меня убедить точно так же, вы через меня пытаетесь убедить себя. И когда у вас получается убедить у меня, вы довольны, вы думаете, что вы такие на самом деле. Понимаете, как тонко все зарабатывает? Как мошенник, который убедил прокурора в том, что преступление не было совершено, и он с высоко поднятой головой выходит из зала суда. Но он-то совершил это мошенничество, просто он очень хорошо отмазался. И вот то, что это официально признали, что он отмазался, он выходит, и он убежден, что на самом деле я не мошенник, и он выходит. Почему он вышел с высоко поднятой головы? Потому что он через них убедил себя. То есть, видя, что он их убедил, ему даже такое впечатление, что он не мошенник. Понимаете? Точно так же здесь. Когда мне пытаются кто-то объяснить, что он на самом деле не хотел плохого, там, туда-сюда, на самом деле пытаетесь сами себя убедить через меня. Если вы видите, что я убедился, я вам поверю. Вы вроде как, ой, фу, ну славу, самого главного удовлетворили, ой, лапшу накидали, все, славу, можно теперь жить спокойно, все нормально. Да нет. Как не надо на Махарадж говорит, неужели вы думаете, что я настолько глуп, что я поверю, что вы сразу все соблюдаете? То есть вот инициацию получили и все, вы строго следуете всем. Вы неужели думаете, он говорит, что я такой глупый? Это же реальная жизнь. Вы думаете, что я тоже в небесах где-то стою? Да нет. Я прекрасно реально отношусь к себе и к вам. Реально. Это жизнь для меня. Это не для меня какая-то сказка, книжки, там, кстати, экстаз какой-то. Да нет. Я тогда постараюсь всю жизнь, я буду стараться всю жизнь это делать до последнего дня. Как? Я все время себя настраиваю, вот, что завтра меня могут убрать с президента, послезавтра меня могут облить грязью и сказать, я для вас, для всех стану не авторитетом. Как же я смогу так же вдохновленно проповедовать, служить? Я каждый раз к этому готовлю. Послезавтра умрет мой сын, жена моя там. Там мои родители умрут. У меня вообще там все друзья от меня отвернутся. И я останусь ли я преданным? И так же вдохновленно буду следовать всем этим вещам. Смогу ли я продолжать совершать преданное служение? Когда здесь КГБ начнет опять бегать, или какой-то национализм, когда вообще за то, что будут помнить, что ты был кришнаитом, тебя будут все тыкать, смогу ли я оставаться преданным Кришне? И таким же, то есть так же прогрессировать и стремиться действовать. А? Ты-то нет, я знаю. Я знаю это на 100%. Тебе, знаешь, 15 минут выбить можно всю преданность. Выбить физически ее можно. Потому что ты трус. Потому что тело. Все время в телесной концепции. Потому что там, кстати, жадность, это все зависть, она тебя пронизывает. И многие так. Многие, я клянусь вам. Сахадева более сильнее, поэтому я его так давлю. Чтобы последний из него выдавить. Чтобы он, кстати, еще более прочнее. Остальных я даже не трогаю. Потому что вам пару подщечин можно, так сказать, нанести хорошенько. И вы все-таки откажетесь от этого, отрешитесь. Как эти апостолы Христовы клялись ему в любви и преданности. И он сказал, на самом деле, когда грянет гром, он сказал, Петру, ты первый от меня откажешься. Отречешься, три раза прокукарекает петух, и ты отречешься. Потому что жизнь, будет вопрос жизни и смерти. Нам всегда кажется, вот сейчас, потому что нас еще не повисло над нами, поэтому мы говорим, ой, на самом деле, да ну, мы выстоим, мы будем сражаться, там, так сказать, о, ура, там. Да нет. Да нет. Когда это повиснет вот так над головой, тогда по-другому каждый начинает действовать. Это как человек, который зубы хочет лечить, ему говорят, что ты боишься, иди лечи зубы, а я тебе сейчас сразу, а, ты так раз сказался, да, открывай, ты не боишься. Нет, а что я-то, это я же про него. Что я-то? Таковая мне говорит, надо тут всех проповедовать. Вот давай типа, а что я-то? Так всегда. Поэтому Петр, когда покукарекал петух, и они так с мечами к нему подбежали, и на его глазах они зарубили человека, которого... Вы знаете, это что это? Там сказали, вот этот был с Христом. И сразу солдаты... И Петр стоял, и еще один. Вообще тут никого ни при чем был. И кто-то там, кстати, лжесвидетельствовал. Он сказал, о, вот этого, по-моему, мы тоже видели с ним. И солдаты сразу подскочили и зарубили мечами человека, в мясо зарубили. И Петр, когда это увидел, он был уверен, что он предан Иисусу. И даже когда они искали, и там солдаты бежали, он думал, ну что, я не боюсь солдата. О, Иисусе мой, на небеси, там, сойти, дай хлеба мне, булку. И там стоял такой весь преданный. Но до какого момента он был предан? И тут стоял какой-то человек. И он думал, сейчас эти даже на меня, если покажут, то он такой стал приготовиться, что пусть они меня встретят. Пусть убьют за Христа, ничего не жалко там. Ну что, вот этот? Он подумал, а почему не на меня-то? И они подскочили его. И даже брызги крови попали на него. И когда он это все увидел, ужас парализовал его волю. Сразу парализовало вся преданность. Как на плети Кришна заявил. Ничего не осталось. И они сказали, а ты кто, слышишь? Он говорит, нет, кто? Я и не знал его, я вообще не знал. Я ничего не знал, я вообще его не знаю. Кто? Да кто? Какой-то там, я не знаю. И он начал отрекаться. И он услышал, как перед этим прокукарекал три раза петух. И он вспомнил, как Христос ему сказал. Три раза прокукарекал петух, и ты от меня отречешься. Так что не клянись, говорит он. Что я-то тебя знаю, я тебя вижу, кто ты. Да, ты много. И потом самого Петра распяли, знаете, да, как кверх ногами на кресте его распяли. А, что богач, что бедняк, все недовольны. Один недоволен, что суп сегодня слишком жидкий, это бедняк. А богач недоволен, что жемчуг слишком мелкий. И потом смеяться, это на самом деле так. Один недоволен, что суп шибко жидкий. а другой, что жемчуг слишком мелкий. Понимаете, что все недовольны. Почему? Паня, какой? Что вы оцениваете? Что это надо-то? Чтобы быть удовлетворенным. Кто понимает-то, что в этом мире-то все ценно? Что все поступательное движение в сторону Кришны. Это оценивается. Поэтому чего ему не дать, то он недоволен. То жемчуг мелкий, то суп жидкий. То глубины разодранные, то теперь это. Ой-ой-ой. В итоге-то. Когда женщина только и медитирует, как бы вот мне вот это, как бы, там и слезы все льют. Да не потеряйте. Надо оценить, что самое главное, что получили. Что самое главное, это получили. Важнее это этого. Такие тоже там такие, все думают, вот мне то, это мне то. Да какой я ведь, каждый... Мужчины же все тщеславные, да, говорят, женщины все про семью, а мужики все про политику. Видите, все, я такой, я должен стать таким, я в следующем годе я должен стать более великим, чем в этом. Чем больше в следующем годе запутывается, а в этом годе выгляжу как Брахма Пхута, в следующем годе я должен выглядеть как Махапрабху. Они тогда руки поднимают, значит. Они насмотрелись, они 44 раза посмотрели фильм «Махапрабху». Они 44 раза его посмотрели, и все стали урангами, они все уранги. И у всех до одного. Они все хотят быть гаурангами, такая зависть Кришне. Имитируют Кришну. А вы встали, что ли? На самом деле вы встали, да? Святого имени. Даже Махапрабху говорит, когда же я буду в экстазе святого имени? Махапрабху даже не может не в экстазе. И это все заставляет опять. Ну тут-то, конечно, чита, там все читли. Они-то все в экстазе святого имени, они слова там все. Рама, рама. Ой, какая рама. Можно надумать так, святой, надумать. Сентиментальность, экстаз, там все надумать, закатывать, брови хмурить, или наоборот их расправлять долгие, там всяко разное. Голову не запускать. Мы же очень много чего сказали. Приятность кому-то лапшу вешать на уши, я такой великий аскет, там что все думали, о, он отрекся от мира, ой-ой-ой. Надо написать в газете, что он отрекся от мира. Да, пожалуйста, и по телепрограммам по всем запустите, что весь мир знал, что я отрекся. А что это, представьте, да человек, который говорит, я отрекся, какое место я занял там в таблице? Вы представьте, я только такое слышу, да? Он такой отреченный, он все время беспокоит, какое место занял. О чем речь вообще? И тот, кто это мне говорит, я говорю, ты иди, я с тобой тоже не хочу разговаривать, ты иди, ты тоже отвечал, иди. Тоже отрекся от всего. Узнали там или не узнали, что он отреченный? Ну, вы знаете, да? Кто понимает, о чем речь вообще? Вот часто кто понимает, о чем речь?